Глава 44. Последний сын Проспера. Часть 5. 5 недель после входа в лабиринт я медитировал, совершая дыхательную гимнастику. Мой разум сейчас был подобен бесконечному тихому океану, мысли которого являлись волнами. Любые желания мне сейчас были чужды, ибо я просто созерцал мир, отрекшись от всех эмоций. Именно поэтому, когда формируешь сигил создания колдовского пламени, тебе нужно держать именно эту четырехмерную последовательность рун в собственной голове. Такое небольшое изменение в формировании образа позволит увеличить размах пламени на 16,5% и добиться общего резонанса. Делаю глубокий вздох, продолжая попытки удержать себя от того, чтобы уснуть. В этом месте вообще не было нужды в отдыхе вроде сна, еды или воды, но желание никуда не девалось. А учитывая тот факт, что Магнус ведет лекцию уже 11 часов, то моя психика постепенно сдавала. Уверен, что я продержусь еще долго, но, учитывая количество литературы здесь, я засяду на очень и очень долго. Да, император, лет через 10 хотя бы выйду. Но также не стоит забывать и трехступенчатые руны, конечно. Про то, что лучше выбрать, когда-то в Легионе велись действительно жаркие споры, ибо, с одной стороны, увеличивается метафизическая температура психопламени, но имеет ли это значение, если происходит битва с противником, который может нивелировать это воздействие усилием воли? Неважно, насколько горячее было пламя, враг либо пострадает или погибнет от его воздействия, либо справится. На самом деле, это очень сложный и интересный феномен, называемый. Магнус вел лекцию, и было видно, что его действительно интересует предмет, о котором он говорил. И стоит признать, он был гением в понимании империи. Джея просто много знала про варп, но Магнус именно жил им. Имматериум словно был продолжением примарха, отчего он понимал его как никто другой, вдавался в самые мелкие детали, собирая из них великую картину. Его ритуалы и заклинания превосходили все, что я только мог представить. А ведь я еще, по сути, только начинал свое обучение. Первое время было трудно привыкнуть ко всему этому, однако спустя несколько недель я стал замечать, что начал действительно вливаться. Магнус знал про океан душ больше, чем я в принципе знал про что-либо, поэтому такую возможность нельзя упускать. К тому же, он ведь рассказывал мне не только про варп, но и про бесконечное число других вещей. Буквально, тут были книги по всем темам, что только можно было представить, что и неудивительно, учитывая любовь примарха к знаниям. Сегодня я мог читать про объединительные войны Тиры, а завтра погружаться в изучение морской жизни какого-то случайного мира, который завоевал Магнус во время крестового похода, после чего начнется лекция по биологии Фенриса. Забавно, но чародей мне также рассказывал и про свои отношения со своими братьями, и по его комментариям было видно, что даже лучшая часть Магнуса не выносила Русса. Что же, я не могу его винить. Выдохнув, я открыл глаза и прекратил медитацию, после чего полноценно включился в процесс обучения. Ладно, если я выложусь на полную, уверен, что смогу расправиться с этим побыстрее. Да и самому теперь стало любопытно, почему тут, например, не использовать руны третьего порядка. 8-й год после входа в лабиринт. Я сидел в позе лотоса, занимаясь чтением. Не особо интересное событие, вот только особенным было то, что прямо сейчас я парил в метре над землей, пока десятки книг, чьи страницы перелистывались на невероятной скорости, летали вокруг меня. Хоть это и было сложно, но я успевал следить за каждой из них, запечатывая их в собственном разуме. Сейчас мое сознание было ускорено как никогда, в разы больше, чем я мог до своего попадания в лабиринт. Но даже этого едва ли хватало, ибо кроме чтения книг, я создавал позади себя конструкты с психической энергией. Работа над серьезным ритуалом в такой момент была трудной даже для меня, но все возможно, если потратить достаточно времени на подготовку. Я произносил вслух набор ритмичных слов, которые отдаленно напоминали мантру, пока варп медленно подчинялся моей воле. С каждым новым звуком мой разум все глубже погружался в особое состояние, когда мои естественные органы чувств вроде зрения и слуха уходили на второй план, отчего мое восприятие империи становилось все более тонким. Магнус стоял вдалеке, молча следя за моими действиями. Он не вмешивался в процесс моих тренировок, и если я как-то совершал ошибку, то он потом проводил целую лекцию, разбирая каждое мое движение и даже дыхание. А еще, когда видел, что я слишком просто справляюсь с его задачками, он начинал даже мешать, добавляя новые трудности. А ведь одно из главных условий исчислений в поддерживании концентрации, ибо одна неверная мысль, один пропущенный вздох и все придется начинать сначала. Вообще, это была совершенно отдельная тема, учитывая сколь сложной была эта штука. Я бы назвал его более-менее стабильным способом использовать психическую энергию практически без последствий. Как говорил Магнус, исчисления являются философским, метафизическим и концептуальным инструментом, который позволяет посвященным в таинство преодолеть множество трудностей, сопровождавших подчинение целых галактик своей воле. Ну да, целых галактик. Порой, когда он сильно углублялся в объяснение чего-то, то начинала проскальзывать его любовь к излишнему пафосу и явному преувеличению. По сути, это была особая методика настройки собственного разума, позволяющая куда лучше работать с психической энергией и самим имматериумом. Исчисления доступны всем псайкерам, вне зависимости от их происхождения и уровня, ибо зависит просто от натренированности ума. Чем дисциплинированнее твое сознание, тем более высокие уровни доступны. Низшие уровни исчислений дают возможность убрать лишние эмоции и снять многие ограничения тела, делая тебя заметно более стойким к воздействиям империи. Средние позволяют отрезать разум от внешних раздражителей и практически полностью сфокусироваться на потоках психической энергии, улучшая их управление в разы. Высшие же уровни даруют такой уровень контроля собственного разума, благодаря которому можно достичь практически абсолютной власти над своими силами. Низшие уровни оптимальны для применения в бою, средние и высшие необходимы для предсказаний, которые были бесполезны для меня и путешествий по империям, но и для кое-чего другого полезного. К тому же, каждый следующий уровень был более глубоким развитием предыдущего, отчего способности наслаивались и на высшем уровне доступны все преимущества предыдущих. Высший же являлся пиком, на который в лучшие времена были способны только единицы среди всего легиона. Ну и сам Магнус, конечно. Сделав последний вздох, имматериум вокруг нас словно дрогнул, и я почувствовал, что ритуал был завершен. Магнус подошел ко мне и заговорил с радостью в голосе. «Отлично, ты справился с первыми исчислениями самого низшего уровня. Хорошее начало, теперь можно приступать к настоящей тренировке. Сделаем одну передышку, сегодня тебе нужно будет прочитать книги по истории Ноктюрна, после чего идут книги по маркировке имперской стали и все 230 страниц Дорна с их анализом. Любое знание имеет вес и может оказаться решающим в трудный момент». Дальше был слышен лишь мой тяжелый вздох. 23 года после входа в лабиринт, я находился в практически полной темноте, освещаемой лишь несколькими психическими огнями. Я молча перелистывал страницы старой книги, чей язык был уничтожен еще во время Великого Крестового Похода. Удивительнейший мир, который встал на путь воссоединения человечества без помощи примархов и императора. Больше всего впечатляло то, что у них были псайкеры, полностью иммунные от пагубного воздействия империи. Поэтому и столь печально, что сыны Харуса сожгли эту цивилизацию дотла, уничтожив практически все их достижения. Однако далеко не все было утеряно в огне. Так в моих руках был единственный оставшийся представитель литературы, рассказывающие об их достижениях в технологии манипуляции пространства. Комбинация продвинутой науки и чародейства приводили к чуду разума, которому практически не было пределов. Перелистнув последнюю страницу, я закрыл книгу, отложив ее в сторону. Подняв голову, я оглядел библиотеку. Раньше в этой пирамиде царил свет, и казалось, что здесь был освещен каждый угол, но чем дольше я проводил свои исследования и тренировал свой разум, тем отчетливее начинал видеть истинную картину. Вся пирамида была не простой иллюзией, а неким образом, законсервированным в варпе мгновением. Сожжение Проспера оставило отметину на самом океане душ, что и неудивительно, учитывая количество могущественных псайкеров и колдунов, вышедших отсюда. Поэтому место, в котором я сейчас находился, не было материальным, но и не являлось ложным. Что-то вроде картины, сохранивший вид давно сожженного города, застывший момент, показывающий рай за секунду до катастрофы. Поднимавшись со своего места, я спокойно пошел в темноту. Сейчас мне не нужны светлячки, ибо они только помешают. Варп кружился вокруг меня, изменяясь согласно каждой моей мысли, и принимая конкретно ту форму, что мне нужно. Я ничего не видел впереди себя, но это и не требовалось. За прошедшие годы мой разум куда более натренированным, отчего я прекрасно помнил, где находится каждая из книг. Вытянув руку, я коснулся полки, проведя ладонью по коллекции книг, содержащих историю философии Древней Тиры. Забавно, что ответ на главный вопрос я нашел именно среди них. Было даже жаль покидать это место, однако я понимал, что все вокруг меня не больше, чем сон, показывающий нечто давно потерянное. Одна мысль и книги, которых я коснулся, вспыхнули разноцветным пламенем. Огонь начал молниеносно распространяться по всем стеллажам, начав в кратчайший срок пожирать всю библиотеку. Я чувствовал жар за своей спиной, но все равно продолжал свое движение, не оборачиваясь. И стоило мне дойти до выхода, я закрыл глаза. Продолжал слышать, как горят священные и древние труды, однако не обманывался, все это произошло уже очень давно. С моих губ начали срываться ритмичные строки на самых разных языках, каждая из которых вводила мой разум в более глубокое и сфокусированное состояние. Я отстранялся от окружающего мира, запахи и звуки постепенно исчезали, и когда мое сознание уже достигло предела, то открыл глаза. Я вновь оказался в лабиринте, но теперь был не столь глуп, чтобы пытаться найти из него выход. Подобно древним технологиям по свертыванию пространства и тому, как работает перемещение пустотных кораблей в варпе, в этом месте нет начала или конца, нет выхода и даже входа. Лишь одна точка, из которой ты можешь попасть куда угодно, и в ней с тобой может произойти все что угодно и могут прийти самые странные видения. Однако если понять, в чем трюк и увидеть истинную реальность, то ты сам становишься господином этого места. Без спешки подхожу к серой стене лабиринта, касаясь рукой костяной поверхности. Идеально гладкая, холодная и такая крепкая, а также переполненная психической энергией и мощью невиданных масштабов. Ну, так по крайней мере я раньше думал. Магнус немного схитрил, когда уговаривал меня не разрушать ее. Да, у меня были бы проблемы, но стена бы не взорвалась, потому что в этом месте нет никакой стены. Закрыв глаза, я сделал глубокий вздох, продолжая погружать разум в более глубокий уровень исчисления. Сомнения исчезали словно пыль во время бури, из-за чего осталось лишь арктическое спокойствие. Собрав силы воедино, я сделал шаг вперед. Я видел перед собой лишь тьму, отчего в месте, где должна была стена, для меня ничего не было. Я не встретил никакого сопротивления и поэтому сразу же почувствовал, словно начал падать. Я не обманывался и не открывал глаза, ибо это привело бы меня лишь в очередную ловушку. Потеря концентрации в этом месте равна попаданию в новую иллюзию, из которой опять придется годами искать выход. Поэтому я полностью погрузился в свои другие, намного более глубокие и тонкие чувства, став ощущать вокруг себя движение волн психической энергии, каждая из которых могла смять меня в ничто. Однако мой разум был лишен страха, так как мне было известно, что будет дальше. Сейчас мое тело было подобно деревяшке, попавшей в шторм. Меня кидало из стороны в сторону, все глубже погружая в темную пучину. Но несмотря на все это, моя душа оставалась спокойной. Я ощущал, как тьма проникала сквозь мои руки, чувствовал ее текстуру и то, как она меняется от гладкой к зернистой, успокаивающей к острой, спокойной к отчаянной. У нее столько же настроений, лиц и песен, как и у более мирной и привычной мне реальности. Она такая же переменчивая, как империя, но обладает чистотой, которую пораженный демонами материум никогда не познает. Это не реальность, не иллюзия, не сознание, не сон, не материя, не варп. Любая попытка описать это место привела бы к провалу, ибо этой реальности была противна сама идея, что кто-то сможет загнать ее в рамки одного термина, или в рамки вообще всех терминов. Здесь было возможно все, но попытка дотронуться до подобного приведет к чему-то очень плохому. Даже то, что я вернул себе часть воспоминаний, привело к большим проблемам. Я не могу сказать, что именно, но мир вокруг меня словно кричал об этом, предвещая угрозы огромных масштабов. Тьма словно окутывала меня, пытаясь сделать частью себя, и я не противился ей, так как эту силу не смог бы остановить даже весь пагубный пантеон вместе взятый. Вместо этого я изменял направление потока в нужную мне сторону. Тьма мне не противник, она в моих руках. В любой момент я мог схватить ее и повернуть согласно своей воле. Про это писалось в одних из самых древних и таинственных книгах Проспера, написанных во время долгой ночи. Эта тьма и варп не разделены, ибо империя питает потенциал, а значит в моих силах использовать тьму на свою пользу. Неожиданно шторм остановился. Я прекратил движение и словно коснулся поверхности. Волны силы пропали, и реальность вокруг меня наконец приняла форму. Я еще некоторое время ждал возможных ловушек, ментально ощупывая место, но ничего не нашел. И, наконец, получив возможность выдохнуть, я открыл глаза. Парадоксально, но сейчас вокруг меня не было никакой тьмы. Наоборот, лишь бесконечная белая пустота окружала меня, не имея размеров или ориентиров. Единственное, что выделялось во всей этой картине, так это фигура, стоявшая впереди меня, и черная, сделанная из кости, дверь за ней. И хоть мне и нужно было пройти на выход, я остановился в нескольких шагах от заветной цели. Передо мной стоял настоящий рыцарь, закованный в белые, даже слегка серые, доспехи. В правой руке он держал то ли копье, то ли гигантский клинок, испускающий синее свечение. Рыцарь выглядел точно так же, как я видел его в прошлый раз, десятки лет назад. Вот только сейчас у него на голове не было шлема, отчего его можно было разглядеть. И рыцарь выглядел старым, уставшим. Это был лысый старик, чье лицо было покрыто кучей шрамов. Один его глаз был кривым, едва заметной щелкой в наслоении шрамов, а другой – совершенно здоровым. На лице старика нельзя было определить ни единой эмоции, однако я чувствовал его мысли, колышущие варп, и, прекрасно понимая их, я начал разговор. «Скажу честно, мне уже надоело ждать. Рад видеть вас, первый верховный магистр серых рыцарей, Янус. Уже давно хотел с вами поговорить». Глава 45. Последний сын Проспера. Часть 6. На некоторое время между нами повисла тишина, пока мы с Янусом рассматривали друг друга. В этом месте кроме нас никто не мог издавать звуки, отчего затянувшееся молчание быстро стало неловким. За прошедшие десятилетия я научился терпению, однако у всего был предел. Поэтому спустя 10 минут, за которые Янус так ничего и не сказал и даже не пошевелился, я решил начать разговор. Что же, ну, и каким будет последнее испытание? Был тест плоти, затем разума, а что мне теперь нужно сделать, чтобы вернуть последнюю часть памяти? Могу предположить, что-то связанное с силой воли или моей неподкупностью пагубным силам. Рыцарь продолжал молча смотреть на меня без движения. Его серый глаз словно замер и остекленел, отчего по нему нельзя было понять чувства Януса. Спустя время, пока ничего не происходило, я начал пытаться почувствовать его ауру, но впереди меня, ожидаемо, ничего не было. Интересно, что хоть я и обладал некоторыми знаниями про эту вселенную и частично знал историю бывшего лидера серых рыцарей, мне было неизвестно, чем она закончилась. Спустя какое-то время после ереси, Янус просто пропал из виду, и никто не знал, чем он занимается. И поэтому мне столь любопытно было узнать истину, которая, очевидно, как-то связана со всей моей историей и конкретно тем, как я вообще здесь оказался. Это была тайна, годами пытавшая мой ум, ведь чем больше я узнавал про империи, тем меньше понимал, как выживал в нем так долго. После смерти, как бы, нельзя просто отправиться путешествовать в имматериуме, так как на такую лакомую душу сразу же накинутся орды демонов, готовых разорвать ее на части и сожрать. Каким-то образом я мешал им съесть меня, как я могу нанести нерожденным вред, но это осознанное чародейство, про существование которого я раньше, вообще-то, даже не догадывался. Я был бы не против сейчас заполучить такой навык или хотя бы научиться, как им пользоваться. И, конечно же, оставался еще один вопрос, к которому я даже не знал, как подойти. Откуда я знаю историю этой вселенной? У меня были догадки про путешествия в другие вселенные или какие-то временные парадоксы, связанные с варпом, но конкретного ответа я найти не мог. Ты изменился. Мой мыслительный процесс прервался, когда я наконец услышал голос рыцаря. И звучал он очень сухо, малоэмоционально и так, словно говоривший не произносил слова уже очень и очень долго. Я мигом сфокусировался и начал максимально внимательно слушать его. Слова Януса казались обрывочными, словно он начинал новую мысль, но не мог закончить ее. «Когда я встретил тебя, ты был совсем другим, ничего не понимающим, нетронутым, осколком былого, чем-то потерянным, чем-то сломанным. Изменения неплохи. Ты стал лучше, сильнее, чем-то новым, собранным из осколков старого, созданный, чтобы исправить ошибки былого и искупить наши грехи». Рыцарь поднял голову и начал смотреть словно в небо. И это было особенно странно, учитывая факт, что абсолютно все вокруг нас состояло из одной белой пустоты. За этой дверью тебя ждет последнее испытание. Никто не знает, кого именно ты там увидишь, однако я хочу, чтобы ты помнил одну истину: благими намерениями вымощена дорога в ад. Каждый из нас старался поступать так, как считает, идя на уступки ради светлого будущего. Я также был создан из осколков и также желал быть лучше своих предшественников. Но это куда сложнее, чем может показаться. Стоило ему произнести последнюю фразу, как он отошел в сторону от двери и встал в нескольких метрах от нее, видимо, ожидая моих действий. Все еще ничего не понимая, я выдохнул, после чего повернул голову в сторону Януса. Будут советы, что делать, когда я войду внутрь. Ожидаемо, рыцарь ничего не сделал и не сказал. Покачав головой, я пошел в сторону двери. По сути, это был простой черный прямоугольник с ручкой. И стоило мне взяться за нее, я открыл дверь и заглянул внутрь. Я увидел созданные из серой кости изображения представителей самых разных ксенорас, каждая из которых просто чувствовалась очень старой, древней. Попытка же почувствовать волны империи оказались бесполезными, так как это место было словно переполнено психической энергией. Особенно выделялся лишь гигантский кристалл в центре, переливающийся разными цветами. Все еще находясь снаружи, я попытался оглядеться и вновь увидеть Януса, однако тот уже пропал. Отлично. Что же, тогда у меня не остается много места для выбора. Прежде чем я сделал шаг вперед, с моих губ начали срываться ритмичные строки, постепенно подводящие разум в нужное состояние. Процесс погружения до высших исчислений занимал какое-то время, но абсолютно стоил того. Сознание словно становилось твердым и чистым, как кристалл, лишенный всяких слабостей. Пора. Стоило мне зайти внутрь, я почувствовал, как варп вокруг меня дрогнул. Оглядевшись назад, я увидел, что дверь уже была закрыта без моей помощи. И прежде чем я успел сделать хоть шаг, я услышал голос. «Проходи, я уже заждался тебя». Таинственный голос был самым странным, что я только слышал во всех своих жизнях. В нем одновременно был слышен как рык, так и вой, гнев и печаль, скорбь и интерес. Боги и демоны звучали похожим образом, но все равно чувствовалась некоторая разница. Словно этот некто специально его делает таким. Подобный рокот мне был немного знаком, он походил на мой собственный голос, когда я проводил сквозь него психическую энергию. Однако этот чувствовался куда более могущественным и безумным. Не знаю про тебя, но в моей культуре обычно здороваются с тем, с кем хотят поговорить. Ну или хотя бы выйди, чтобы я смог тебя увидеть. Тишина ненадолго погрузилась в помещение, которое я не забыл воспользоваться. Я сделал несколько шагов вперед, в сторону гигантского кристалла, начав тщательно его рассматривать. И чем ближе я подходил, тем отчетливее было чувство, что в этой тьме находятся просто гигантские массивы энергии, на порядке больше, чем у меня и божества с Лехайда вместе взятых. Однако если энергия с поверхности казалась словно грязная и сводящая с ума, то это была абсолютно чиста, лишенная даже эманаций пагубных сил, что я никогда не видел раньше. Хорошо, общение, этикет вашего вида мне знаком, давай поговорим. Но для начала позволь задать один вопрос. Голос раздавался словно со всех сторон, исходя прямо из темноты, окружавшей меня. От каждого его слова немного дрожал свет и едва заметно изменялось свечение кристаллов. Я не переставал оглядываться, стараясь приметь любую деталь, и чтобы не спровоцировать конфликт, решил подыграть странному существу. «Всегда пожалуйста», постараюсь ответить. Я продолжал оглядываться, стараясь найти говорившего, в то же время продолжая идти вперед. С каждым шагом становилось отчетливее видно гигантские статуи, благодаря чему я смог распознать их. Большинство из них изображало каких-то антропоморфных рептилий, вроде прямоходящих лягушек или ящериц, но было множество других видов. Отлично. Тогда такой вопрос: какое лицо тебе больше нравится? Услышав сущность, я нахмурился. В ее голосе отчетливо была слышна насмешка, которая явно не предвещала ничего хорошего. «Прости, прости, у меня редко появляются гости, а с представителями человечества я не общался уже пару тысяч лет, поэтому мои навыки дипломатии могли немного заржаветь». Из темноты, медленной походкой, с широкой улыбкой и раскрытыми руками, вышел мужчина. Я догадывался, что сейчас начнутся странности, столь необычной была ситуация, однако даже представить не мог какие. Из темноты ко мне вышел святой друс, словно сошедший с самых детальных фресок и статуй. Так-то он был простым мужчиной в рыцарских доспехах, однако я узнавал черты лица. Голос этого существа также теперь звучал абсолютно нормально, словно принадлежал самому обычному и непримечательному человеку. Я посчитал, что такое лицо настроит тебя на общение, или может мне выбрать что-то другое. Вашего императора лучше не копировать, ему это точно не нравится, да истинное лицо он при мне так и не явил, а твоих братьев не, ты все равно их не узнаешь, двое навеки забыты, а третий не особо подходит. Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что тогда видел истинное лицо Альфариуса. А лев с волком просто не подходит к этой атмосфере. Существо улыбалось, словно вспоминая былое, пока я пытался понять, что происходит. Мое сознание было ускорено до предела, отчего я мог анализировать каждый изданный им звук. Ну и еще потому, что я готовился к возможному противостоянию с чем бы эта штука ни была. Приятно познакомиться, я полагаю, поздоровался я. Существо усмехнулось и сделало аристократический поклон, после чего вновь начало ехидно говорить со мной. «Ты не представляешь, как мне любопытно встретить тебя. Ошибка в потоке времени, сведшая вместе столько людей, которые еще даже не должны были родиться. Последняя надежда умирающего человека и нового небога. Само твое присутствие здесь ломает колею событий, которые только должны были произойти. Столь удивительно и так любопытно. Признаюсь, у меня к тебе есть немало вопросов и даже одно предложение. Однако, подозреваю, тебе тоже есть что сказать мне. И так как именно ты пришел ко мне, ха-ха, он начал слегка смеяться, но довольно быстро прекратил, домой, то можешь первым спрашивать все, что пожелаешь. Сущность глубоко поклонилась, развела руки в стороны и слегка наклонила голову, словно давая мне возможность говорить. Так, атмосфера с каждой секундой становится все более странной, и я начинаю понимать все меньше и меньше. Однако я не собирался вестись на бредни этой штуки и для начала все-таки попытался узнать хоть что-то полезное. Хорошо, не буду занимать много времени и начну без прикрас. Что ты такое? Дай угадаю, ты как-то связан с Юват? Да, мой собеседник улыбнулся, явив мне свои бритвенно-острые зубы. Вот только я был готов поклясться, что еще секунду назад их не было. Я бы похвалил тебя за сообразительность, но это была не особо сложная загадка. Что я такое? То же самое, что и ты. Творение великих, созданное, чтобы выполнять одну конкретную цель. Мне также нравится формулировка «самый сообразительный инструмент в коллекции». Он повернул голову и посмотрел в сторону темных статуй. Его улыбка резко пропала с его лица, а в глазах словно появилось сожаление. В очень далекие и давно потерянные времена, когда галактика была куда моложе и практически не загрязнена пагубным влиянием разрушительных сил, боги ходили по земле среди смертных. Те времена покрыты пеленой столь древней, что само время забыло про них. Целые эпохи прошли с тех пор, и события минувшего теперь существуют только в моей голове, в качестве поблекших воспоминаний. Древние творцы познали Великий океан на уровне, недоступном ни для кого другого, и могли бы раздить его просторы с той же простотой, с которой смертный не мог даже мечтать. Старейшие познали язык творения самой Вселенной и на его основе смогли создавать настоящие чудеса, которым не было равных и, скорее всего, уже никогда не будет. Великая паутина, корнями проросшая сквозь самые глубины психического моря. Темный свет, который возносил простых смертных в ранг легендарных героев и самих богов. И даже великий трон, куда превосходящий ваш, способный создать новую реальность из одной мысли. Но самым известным и великим достижением, которое они считали своим главным творением, было поднятие неразумных в великих. В его голосе была слышна нескрываемая грусть и печаль. Вот только порой она прерывалась вспышками смеха и радости, сменяемых иногда даже гневом. Даже я не помню времена, когда наш вид был создан. Но мне известно, что как и прочие создания древних, мы также были созданы с конкретной целью. Но в отличие от них всех, наш род был сотворен с самой благой и почтенной миссией, познанием и изучением океана душ. Ха-ха-ха. Он стал чему-то хихикать, расширив глаза и начав пялиться на пол, но столь же резко прекратил и пришел в себя. Мы не были живым оружием вроде Эльдри или Крарков, не бесполезными философами вроде Слоннов, не рабами-инженерами как Джокера. Наша цивилизация состояла из ученых и исследователей, которые посвятили себя изучению Великого океана, прямо как и наши творцы. И именно поэтому именно мы, среди всех созданий старейших, единственные достойны звать себя их наследниками. Мы бороздилием, как вы его сейчас называете. Варп, точно. Серьезно, вы ему новое название каждые несколько десятков тысяч лет даете, определитесь уже. Короче, мы путешествовали по нему вместе со своими создателями подобно тому, как дитя исследует мир со своим родителем. То было хорошее время. Галактика находилась в состоянии относительного мира, ибо никто не был настоящей угрозой творцам. Максимум кривов поубиваем и все. Все было хорошо, пока Первая Империя не встретила идиотов. На короткий промежуток времени меньше секунду лицо сущности покрыла невероятная ненависть, пока он бессильно сжимал руки. Но в отличие от прошлых резких вспышек эмоций, это не прошло просто так. Монстр очень быстро метнул взгляд в сторону статуи и только после слегка успокоился. Да, самых больших идиотов, которые только видел свет наших умирающих звезд, одновременно жаждавшие бессмертия, но в то же время столь недостойные его. Серьезно, кто в своем уме даст им источник вечности? Их владыки правили в пирамидах, созданных из бесчисленных роев нанитов, пока обычный народ жил в глиняных лачугах. Они воплощали в себе все, что создатели так ненавидели и презирали, отчего никто из творцов не решился отдавать им секреты жизни и смерти. Конечно же, они пошли войной на творцов и, конечно же, те втоптали их бесконечную империю в пыль. Вот только никто не догадывался, насколько большими идиотами они были, отчего их следующее действие никто не предвидел. Даже величайшие из пророков великих, что могли бы вашего желтого башка в узел свернуть, и те не видели надвигающуюся тьму. Я слушал странный пересказ «Войны в небесах», обладавший довольно интересными, ранее мне неизвестными деталями. Вот только чудище рассказывало мне про них так, словно мы погоду обсуждаем, максимально невзначай. Тот день, когда пожиратели звезд приняли форму и обрели сознание, можно считать точкой, когда надежда умерла. Все было потеряно, когда недостойные отдали свои души звездным богам, которые пожрали их всех и подчинили всю расу, сделав из них безвольные машины. Это стало той искрой, которая создала пламя, до сих пор сжигающее галактику. Вот только совсем скоро пламя наконец догорит и уже не останется никого, кто мог вспомнить о том времени. И неважно, что поставит точку в этом ужасе, великие пожиратели из пустоты, пагубные силы, последний цельный звездный бог, или даже ваш темный король, или он так и не родился, неважно, в конце концов, надежды нет. Существо начало дико смеяться, даже наклонившись и закрыв глаза. Его безумный смех эхом проносился по всему пространству, отчего я уже был готов сражаться, но пародия на святого резко пришла в себя и стала максимально серьезно на меня смотреть. Я сам помню лишь концовку Великой и Ужасной войны. Да, давно это было. Длившаяся миллионы лет, растянувшаяся на множество галактик и ставшая источником бесчисленных бед. Звезды сгорали во вспышках наших орудий. Миллиарды рождались и умирали на полях боя, и не было конца страданиям. Творцы были могущественны, но даже им было трудно сражаться с бесконечной империей железяк и их богами. Наш вид также принял участие в бойне, показав, что знание является ключом к истинной силе. Наши бесконечные армии немертвых тогда собрали большую жатву, но этого все равно было мало, да и не особо полезны мы были в последней стадии конфликта, все наши враги и так были уже мертвы. Результат был столь же ужасен, как и предсказуем, наши создатели пали, стараясь забрать как можно больше врагов, и весь наш вид помогал им в этом. Каждый из детей древних пошел вместе с ними сражаться с великим врагом, однако этого все равно было мало. Тогда мы рискнули, на некоторое время замолчав, с лица штуки пропал даже намек на улыбку. Он заговорил примерно через минуту тишины, и его голос стал значительно тише. Именно тогда варп исказился, стал грязным и полным всяких ужасов. Заигравшись с Великим океаном, из его недр вырвались самые ужасные порождения пустоты, поработители, убившие последних из великих творцов. Великий враг воспользовался моментом и раздробил своих богов, после чего лег спать, а Эльдари, подобно жалким насекомым, из которых были созданы, спрятались в паутине, боясь вырваться наружу. Крарки же добили практически всех остальных детей старейших, отчего отсланно вздрогнули остались. А, да, я что-то заговорился. Так о чем это я, прости, уже давно ни с кем не общался. Как ты понял, время здесь течет совсем по-другому, чем в материальном мире, отчего мне. Да, точно Великая война, сущность, которая до этого увлеченно рассказывала мне историю войны в небесах, резко словно пришла в себя и стала оглядываться, словно впервые оказалась в этом месте. Но затем, прямо посреди своей речи, он словно вновь вспомнил, про что говорил. «Я же спокойно запоминал, что он говорит, при этом оценивая, как буду атаковать. Что-то мне подсказывает, спокойно выйти мне отсюда не удастся». Глава 46. Отражение. Часть 1. Пародия на великого святого, взявшая его внешность, приставила палец к подбородку и словно глубоко задумалась над чем-то. Я пытался анализировать его слова, но это было трудно, сущность была явно не в себе. Да, ее слова были интересны и открывали многое на древнюю историю этой вселенной, однако было важно то, как он сообщал их, с нервными смешками, резкими перепадами настроения и так, словно говорил сам с собой. Серьезно, порой он просто отворачивался от меня и говорил в пустоту. Затем к нему приходило озарение и он возвращался в более-менее нормальное состояние. Так вот, я рассказываю про это не просто так. Я родился в самом конце Великой войны, однако в то время был всего лишь незначительным молодым ученым, который хотел помочь своим создателям. Вся наша раса искала в варпе решение, которое позволит победить великого врага, однако все попытки были тщетны. Весь наш вид мог лишь в немом ужасе смотреть, как великие. Он еще раз посмотрел в сторону каменных статуй, как наши создатели умирали один за другим, пока последний из старейших не стал един с океаном душ. То событие стало величайшим шрамом для моего народа, временно сплотив нас вокруг одной цели. Пока эльдари прятались в паутине, именно мы подняли оружие наших создателей и стали в ярости добивать тех, кто остался. Мы разгромили империю Кривов, остановили продвижение Крарков и спасли оставшихся Джокера и Сланнов. Родственники, как-никак, мы пытались справиться и с поработителями, но, скажем так, есть причина, почему на устранение даже одного их представителя, вашему виду потребовалось использовать одновременно трех примархов. Они были слишком сильны, и даже наше знание Великого океана не помогло, мы просто старались вести себя как можно тише, чтобы они и нас не сожрали. Я продолжал слушать безумное существо, порой бросая взгляд туда, куда же и он, а сумасшедший с каждой секундой становился лишь более активным и бодрым, отчего аж начал ходить из стороны в сторону. Порой я бросал взгляд в сторону, стараясь уловить как можно больше деталей статуи, изображающей величайших псайкеров в истории. Если эта сущность не совсем сошла с ума и все еще что-то понимает, то костяные изваяния должны изображать древних. И если я сначала не обращал на это внимания, то сейчас задумался, а почему тут показаны разные ксеносы? Насколько помню, ни один из них не дожил до нашей эпохи, из-за чего неизвестно, как они выглядят. Однако я думал, что они являются одним видом. Размышляя над этим, я продолжал слушать безумца, который становился все более активным по ходу своей речи. Из-за всего этого наше государство сильно пострадало и поэтому, когда эти длинноухие полунасекомые наконец выбрались из паутины, именно они забрали остатки империи старейших в материальном мире. Но мы и не сильно спорили по этому поводу, ибо знали, что истинное наследие древних лежит здесь, в самом океане душ. Сущность обвела помещение вокруг себя рукой, после чего резко остановилась, став смотреть на меня стеклянным взглядом. Дальше были мирные деньки. После долгой войны мы вернулись к тому, ради чего были созданы, к изучению и раскрытию истинного потенциала океана душ. Кроме того, мы приняли на себя роль старейших, начали помогать молодым расам, вознося их до своего уровня. В то время было множество великих умов и достойных личностей, однако я хочу рассказать тебе про одного молодого ученого, чье изобретение изменило все. Он поднял голову вверх и с улыбкой закрыл глаза. Я же заметил, как в его руке буквально из ниоткуда появилась плоская яйцевидная сфера, похожая на глаз. Конечно, сразу же попытался прочувствовать эту штуку в варпе, однако она казалась лишенной психической энергии. Мое величайшее достижение, которое стало одновременно и спасением, и погибелью нашей расы. Артефакт, дарующий истинное бессмертие и способный вознести недостойного в ранг богов. Вероятно, что это величайшее достижение нашего вида, с которым может поспорить только сам Камус. И ты не смотри, что она выглядит так непримечательно. Он открыл глаза и максимально высоко поднял сферу. Этот прибор способен разорвать связь между материальным телом и душой, отправив дух в варп, где он будет жить вечно. Однако это не смерть, ибо душа связана с неуничтожимым устройством. Достаточно его внедрить в плоть живого существа, важно, чтобы не псайкера, как дух спустя время заполучит контроль над телом и сможет менять его как захочет. Абсолютное бессмертие – это мой главный дар. Вы называете их устройствами гало, хотя на моем языке у них куда более красивое название. Честно говоря, долго сидел его придумывал, метафоры всякие подбирал. Я широко открыл глаза, смотря на маленькую сферу в руках сущности. Артефакты гало – это очень плохая штука. На уровне артефактов хаоса, настолько плохая, то, из чего состоят самые темные мечты. Мне известны лишь страшные легенды про эти штуки, ибо именно они являлись центральной частью многих страшных сказок Калексиды. На первый взгляд простое украшение, на деле являются одним из страшнейших ксеноартефактов, что когда-либо существовали. Дело в том, что если его вживить в плоть, то он сделает своего владельца бессмертным, вечно молодым и невероятно сильным. На уровне, когда можно Астартес в броне голыми руками на части разрывать. Из-за этого древние артефакты тысячами лет являются главным сокровищем, которое ищут многие старые и очень влиятельные люди. Однако в этой вселенной нет ничего бесплатного. Да, первое время человек с такой штучкой будет чувствовать себя словно заново рожденным. Однако чем больше прибор сливается со своим владельцем, тем хуже становятся вещи. Со временем начинают приходить странные сны, тело начнет покрывать хитином, а у человека появятся странные пристрастия и голод. Иногда даже говорили про то, что идиот с такой штукой начинает говорить на неизвестных ксеноязыках, при этом забывая свою человеческую жизнь. Такого безумца уже трудно остановить, однако если убить, дела станут только хуже, из могилы восстанет настоящая тварь, словно пришедшая из самых темных кошмаров. Вместо человека поднимется монстр с ярко горящими красными глазами, а также серой плотью, покрытой хитином, чешуей или чем похуже. Конечно же, не без выросших когтей и бритвенно-острых зубов, которыми новорожденный монстр просто обожает разрывать человеческую плоть. Чаще всего в рассказах также упоминалась их любовь есть детей. И, если так подумать, я был готов поверить, что только настоящий безумец вроде стоящего передо мной мог создать такую штуку. Это многое объясняет. Например, тот факт, что время крестового похода Друза, несмотря на весь масштаб военных действий, не было задокументировано ни одно тело Ювад. Вот только это также значит, что за весь крестовый поход ни один представитель их вида не был убит. А дальше было падение, медленное, но очень уж мучительное. Лишившись всех слабостей плоти и обретя истинное бессмертие, вместе с возможностью вечно исследовать варп, мы лишились чего-то незаменимого, чего-то столь малого, что мы сперва не заметили потерю, но столь фундаментально важного. Теперь каждый представитель нашего вида мог взять себе абсолютно любое тело и сделать его таким, как захочет, проведя вечность не зная никаких забот. И если первые несколько миллионов лет мы на полную использовали эту силу, чтобы вести молодые расы в светлое будущее, то со временем все начало становиться хуже. С каждым тысячелетием всемогущества и безотказности все больше моих братьев и сестер все меньше тратили время на помощь другим и изучение Великого океана, вместо этого в материальном мире занимаясь бесконечной оргией, ну или делая рабов из тех, кому мы должны были помогать. Первое время мы не обращали внимания на подобных извращенцев, однако с каждым годом их становилось все больше и больше. Многие давали себе лишь одно мгновение слабины, которого хватало, чтобы пасть в бездну. С каждым новым словом он начинал выглядеть все более злым и раздраженным. Сущность размахивала руками, активно кричала и сжимала пальцы от ярости. Порой я даже видел, как из них на мгновение вырастали длинные черные когти, которые через секунды исчезали. Теперь я окончательно понял, что он даже не мне рассказывал вещи, а словно просто говорил вслух. Вселенная подобная колесу, которое вращает каждую расу то вниз, то вверх, и у него нет исключений. Айльдари долго занимали вершину, однако их эпоха закончилась и сейчас они лишь спускаются все ниже и ниже, тщетно пытаясь повернуть время вспять. Вашему роду также осталось немного и уже совсем скоро начнется история вашего окончательного падения. Когда настанет нужный час, оно сокрушит и тебя, и твоего императора, и даже пагубные силы однажды падут под движением этого колеса. Мой род пал уже очень давно. За миллениумы бесконечного гедонизма наша империя начала умирать, и это было неизбежно. Тогда я еще был глупцом, подобным тебе, который пытался остановить неизбежное и спасти свой вид. Но знаешь, как они оплатили за попытки всех спасти? Он развел руки в стороны, пока на его улыбке появилась нечеловечески большая улыбка, которая была полна длинными и острыми клыками. Они пленили меня, вместе, которое я же и построил. Ха, я пытался их спасти, и этим они мне отплатили. И так твой род оплатит и тебе, когда ты попытаешься их спасти. Потому что колесо не остановить, как бы мы ни пытались. Наш вид гнил, и я мог лишь медленно смотреть за тем, как стремительно мы падали вниз. Падение Эльдари, рождение жаждущей суки, восход хаоса и империума. Ваш император был лишь последним вестником конца и смерти. Идиоты, которыми стал мой вид, поверили в свое всемогущество и попытались воспользоваться моментом, начав расширять свою империю в материальном мире. Бесчисленные немертвые легионы, возглавляемые нашими расами, которые мы вели как солдат-рабов, ну или как особые инструменты, вроде слаутов. Да, мы смогли забрать целых двух сынов императора и заставить лично вмешаться и использовать осколок звездного бога, однако в результате всего этого мы лишь потеряли большую часть своих слуг, которых должны были защищать. Наша империя потеряла большую часть своей территории в материальном мире, сжавшись до размеров пары ваших секторов. Но даже они были уничтожены во время завоеваний Друза. Тоже забавная история, но не до нее сейчас. Так, о чем это я? Ах, да, о том, что у тебя ничего не получится. Я просто молча глядел на беснующегося Ксеноса, пытаясь осознать, что он мимоходом раскрыл мне одну из самых потерянных тайн Империума, связанных с потерей двух примархов. Вообще, странно, что я не догадался раньше. Рангданская империя и Юват населяли один кусок космоса, были известны своим мастерством в психической науке и тем, что использовали ужас, выходивший за границы человеческого разума. Трудно поверить, что два настолько похожих государства могли бы спокойно существовать рядом. К тому же, если вспомнить про то, что и Юват, и Рангда состояли из кучи рас, подконтрольных высшим существам, то совсем пропадают сомнения. Однако, как бы мне не хотелось узнать побольше про это, мне нужна была информация другого рода, связанная с более насущными делами. Поэтому я прервал его болтовню и задал конкретный вопрос. Если мои попытки бессмысленны, то почему ты вообще все это рассказываешь? Раз так осведомлен о всем происходящем, то должен знать и зачем я спустился сюда. Тот факт, что мой род пал в бездну, предав миссию, ради которой мы были созданы, не значит, что я также предам ее. Скажу честно, ты жив лишь потому, что любопытен мне. Я был создан ради изучения и исследования и буду выполнять свою задачу до конца. Ты – психическое зеркало, отражение, психоэхо, псайкер, способный перенаправлять психическую энергию вовне. Причем, вероятно, сильнейшее в истории, пусть и не сильно значимое достижение, учитывая ваше малое число за всю историю. Феномен, прекрасно показывающий главную силу и слабость человечества. Психический вид, который, в отличие от нас, Айльдар или даже орков, не был создан чьей-то рукой, ограничившей психический потенциал. Из-за этого в среднем вы на порядок слабее нас, однако не имеете предела в том, чего можете добиться путем мутации и эволюции. Твой создатель – лучший пример подобного. Однако ты также интересен, так как твоя психическая мутация столь редка, что даже мне известны лишь единичные случаи подобного. А если добавите все то, что к тебе добавил ваш император, слив в кучу несколько душ, отчаянно пытаясь повторить ритуал древних шаманов, ты очень интересный случай. И поэтому у меня есть к тебе предложение. Сделка, даже. Он свел свои руки за спиной, начав медленно идти в мою сторону, но продолжая свою речь. Ты – ошибка в потоке времени. Тот, кто даже не должен был рождаться. Ты одним своим существованием меняешь судьбу, и мне интересно, к чему это приведет. Именно из-за этого я пробудил Камус на 700 лет раньше нужного срока, просто чтобы встретиться с тобой. Причем вместе, куда ты придешь один. А это было непросто, так-то. С каждым шагом он становился все меньше похожим на Друза. Его кожа становилась все более серой и мертвецкой, глаза заливались кровью, а конечности искривлялись, становясь значительно длиннее. К тому же значительно изменялся и его голос, переходящий от человеческого к рыку настоящего монстра. Я создал Камус, однако не могу покинуть его. Но ты просто не представляешь, как я хочу это сделать. Ладно те идиоты, которые просто погрузились в гедонизм, забыв про все на свете. Я их презираю, отчего и помог вашему святому провести крестовый поход, чудесно воскресив того и направив его армию в ключевые точки нашей империи, поубивав их рабов и оборвав связь с большинством тел. После того меня сильно наказали, значительно усилив поводок, но разрушение их веселья стоило того. Однако не их я презираю больше всего. Нет, я ненавижу тех ублюдков, которые предали наших создателей худшим способом. Тех, кто пал в руки разрушительных сил ради мнимой силы. Они стали порождениями, одно существование которых оскорбляет наших творцов. Когда он подошел ко мне достаточно близко, я уже готовился атаковать его, однако его тело за мгновение вновь преобразилось и вернулось в полностью человеческую форму. Он слегка наклонил голову и с улыбкой положил руку мне на плечо. «Поэтому я предлагаю тебе сделку, в результате которой все выйдут победителями. Ты уничтожишь их, убив последних предателей моего вида, а я, ну, во-первых, я не убью тебя. Кто сказал, что ты сможешь это сделать? С каждой секундой я становился более напряженным, ибо не мог просчитать действия этого сумасшедшего. В теории, у меня есть чем ему ответить, однако, существо покачало головой, продолжая с ехидной улыбкой смотреть на меня. Затем реальность изменилась. Я видел, как с его губ начали срываться неизвестные мне буквы и слова, которые я даже не мог представить. И прежде чем я смог что-либо сделать, я почувствовал, как отлетел в стенку, вбившись в нее со всей скорости. Если ты будешь слишком отчаянным и пожертвуешь своей жизнью, то да, сможешь меня убить. Взорвать комус из этого места легко, однако я крайне не советую это делать. Этот прибор задумывался как корабль, способный бороздить самые глубины Великого океана и поэтому был действительно уникальной штукой. В результате взрыва высвободится такое количество энергии, что вся Калексида и десяток ближайших секторов сгорят в психическом огне и станут частью одного гигантского варп-разлома. Ты не убьешь триллионы просто так. Да и что будет дальше, я сам не знаю. Может, конец времен раньше наступит, а другого способа убить меня я сам не знаю. КХМ, что там было? Ах да, ты убьешь моих демонических бывших братьев, позорящих наш род, после чего я не убью тебя и помогу с кое-чем другим. «Дам тебе расправиться со мной». Он широко расставил руки в стороны, с улыбкой начав смотреть прямо в мои глаза. «Я виноват, что наша империя пришла к своему упадку, отчего мне нет прощения. Однако я должен хотя бы стереть самых отвратных представителей нашего вида, пытаясь хоть как-то спасти нашу честь. Колесо Вселенной раздавит нас, однако я хочу, чтобы мы ушли с честью. Ну и третье, конечно, ты узнаешь, как убить нас, раз и навсегда. Я создал этот прибор и за миллионы лет исследований узнал, как обратить его эффект вспять. Так что, осколок Алого Короля, ты согласен на сделку?» Часть 47. Отражение. Часть 2. Время вокруг меня фактически застыло, столь сильно я ускорил свое сознание, полностью погрузившись в процесс анализа услышанного и создания попыток найти выход из западни, в которой оказался. Хуже всего было то, что я даже не знал, что тут можно было сделать. Слова этой сущности были интересными. Она рассказала мне так много и о стольком потерянном, что мне буквально физически нужно было время, чтобы во всем разобраться. История войны в небесах, Ювад, Рангды, потерянных примархов, императора, Камуса и меня самого. Психическое зеркало. В этой жизни я никогда не слышал про подобные, и даже объединенная память Ревюэля и Магнуса не содержала в себе сведения про это. Даже моя прошлая жизнь не с первого раза позволила понять, что я такое. И только когда я углубился к самым дальним и запылившимся сведениям про Вселенную, ко мне пришло осознание. За всю историю показанной нам Вселенной Молота Войны был ровно один персонаж с такой силой, Заэль Фернити, ребенок, в будущем найденный легендарным инквизитором Ривенером, учеником самого Эйзенхарна. Его главной особенностью был удивительнейший талант. Зеркальный псайкер не обладает возможностью просто так использовать психическую энергию и вместо этого кормится ею из ближайших источников. И уже только после этого такой странный псайкер проявляет способность подражать любой психической способности, которую похитил у других. Благодаря этому он мог творить, казалось бы, невозможные чудеса, вроде телепатического общения с париями или защиты разума от псайкера раз в 100 сильнее его. ХММ. Теперь куда больше понятно, как я могу улавливать телепатические послания или не умирал, находясь рядом с мрачным стариной Хароном. Еще это объясняет, почему демонам так не нравилось, когда я плавал в варпе. Если я просто бесконтрольно пожирал варп вокруг себя, существам из психической энергии это вряд ли могло понравиться. Приобретя физическое тело, я стал куда ограниченнее в использовании этой силы, а также, моя душа слилась с осколком примарха и душой могущественного псайкера, что неизвестным образом повлияло на мою силу. Подозреваю, что теперь моей способности просто требовалось меньше энергии, и она начала кормиться от них, уже не так активно пожирая все вокруг. Теперь понятно, каким образом я могу без особых усилий перенаправлять свет астрономикона. И если я прав, то я не направляю его как зеркало, а скорее пожираю, после чего использую в своих целях. Теперь я понимаю смысл слова Ильдарки, а вся моя святость стала выглядеть куда более мрачной. Ведь хоть я брал совсем немного, неизвестно, как это могло повлиять на императора. Очень сильно сомневаюсь, что в лучшую сторону. Я смотрел на его застывшую клыкастую улыбку, которая выглядела так, словно монстр специально провоцировал меня. Или ему было действительно интересно, что я выберу. Ситуация, в которой я оказался, меня откровенно не радовала. У меня, по сути, есть всего два выбора. Согласиться на сделку с монстром или убить его, пожертвовав собой. Вот только ни один из этих вариантов мне не нравился и абсолютно не устраивал. Чудище явно знало историю Магнуса, и поэтому он явно специально хотел, чтобы я пошел по его пути. Алый король однажды тоже посчитал себя самым умным, непобедимым и способным обвести вокруг пальца даже богов. Однако в результате он сам просто нацепил на себя поводок, потеряв любую надежду на свободу и светлое будущее, за которое так долго сражался. Уверен, если я соглашусь помочь ему, он воспользуется мной в своих мутных целях, и в результате я совершу куда более страшные ошибки, чем просто убился бы здесь. Однако его слова про взрыв Камуса, конкретно части про то, что здесь появится новое недоока ужаса, я верил. Нужно было лишь примерно прикинуть масштабы, чтобы понять уровень проблем. В Камусе невероятные запасы энергии, однако вся она будет подобна лишь маленькой спичке, которая зажжется рядом с бескрайним океаном, состоящим чисто из бензина. Насколько я понял в своих исследованиях, смысл звезды тирана в том, чтобы погружаться и исследовать самые глубины океана душ, при этом используя бесконечную энергию потенциала в своих целях. Поэтому уничтожить звезду не вариант. И дело даже не в том, что я обреку на смерть триллионы. Я просто не могу поверить словам монстра. Он говорил мне, что пребывает пленником звезды и не выживет, если она разрушится, однако можно ли ему верить? Я не был идиотом и понимал, что он может мне врать или просто хитро вертеть словами, отчего он может меня подталкивать к нужному ему варианту. Что если он хочет, чтобы я уничтожил звезду и высвободил какое-нибудь зло, или открою ворота в местный суперад, где обитают штуки страшнее демонов? Раз ему так плевать на свою жизнь, он может захотеть повеселиться напоследок. Ситуация кажется безвыходной. Уничтожить звезду или согласиться на его сделку. Безнадежный выбор, где каждый результат, независимо от меня, несет лишь вред. Я поднял взгляд и посмотрел прямо в его глаза. Он все еще продолжал мне улыбаться, и казалось, что каждая секунда начинает забавлять его лишь сильнее. Ну что, все обдумал? Давай, у тебя все равно не так много маневров для выбора, чтобы что-то решать. Я сжал руку, тяжело выдохнув. В голову невольно приходили уроки от Рея, которые он преподавал мне на Лихайде. Он часто проводил занятия о том, что нужно делать, если враг загнал тебя в угол и кажется, что выбора нет. И ответ всегда был один. Да, я все решил. Улыбка монстра исчезла, когда все его тело мигом вспыхнуло черно-красным колдовским пламенем. Сильнейшая психическая атака из школы пирокинеза, способная сжечь саму душу. Опасное чародейство, которое мне только известно, способное уничтожить даже самых могущественных демонов. Вот только несмотря на то, что все тело сущности обратилось в ничто, его голос никуда не пропал. Он эхом разносился по всему помещению, но в нем уже перестала звучать непосредственность. Серьезно, признаю, я ожидал, что ты придумаешь что-то более интересное. Что же в такой случае твой исход будет коротким и не особо любопытным? В следующую секунду, до того как я смог вообще что-либо увидеть, в меня прилетел невероятно мощный удар. Кулак был значительно больше человеческого, и от его попадания мое тело отлетело на несколько метров, вновь ударившись спиной об стенку. Я вытер кровь рукой, после чего поднялся и осмотрелся. Впереди меня стояло трехметровое серокожее чудовище с гигантской пастью, которое черными глазами смотрело на меня. Но несмотря на весь его образ, я продолжал стоять спокойно и следить за его движениями. Как говорил старый кустодес после избиения меня на тренировках, продолжая сражаться несмотря ни на что, вырываю победу зубами или просто пытаясь забрать врага ценой своей жизни. Я не буду помогать тебе и не буду участвовать в твоих планах, никаких сделок. Я знаю, что ты воспользуешься любым моим действием, и я скорее умру, чем это сделаю. Так как если бы тебе нужна была моя смерть, ты бы уже убил меня. Раз это твоя мечта, то так тому и быть. Фигура монстра смазалась, столь быстро он двигался. Он был молниеноснее любого космического десантника и даже кустодиса. Его 10-сантиметровые когти молниеносно направились к моей шее, однако прямо перед моей погибелью он отлетел в сторону, ударившись об мою телекинетическую волну. Встреть она обычного Астартес, то он превратился бы в кучу мяса и костей, однако монстр передо мной ее практически не заметил. Чудище начало безумно смеяться, после чего начался настоящий бой. Он двигался на порядок быстрее меня, однако благодаря знаниям Магнуса я знал, как создавать барьеры, блокирующие физические атаки, а также сам был в состоянии двигаться под ускорением. Благодаря этому у меня получалось блокировать несколько атак Ксеноса, вот только он, к сожалению, не был простым бездумным зверем. Он остановил безрезультативные попытки пролить мою кровь и, неестественно улыбнувшись, снова начал говорить. Каждая буква, которая вырывалась из его глотки, была чем-то другим, невозможно сложным и неповторимым, бесконечно многогранным и могущественным. У меня не было времени, чтобы разбираться в этой силе, в моей голове были лишь мысли о том, что как этому помешать. И хорошо, что во время своих разговоров он показал одну свою слабость. До того, как он закончил говорить, я направил руку в сторону, после чего с нее сорвался поток молний, направленный в сторону статуи древних. Вот это уже заставило монстра прекратить свою магию, ибо он бросился вперед и своим телом защитил их. Молнии не нанесли практически никакого вреда монстру, однако он стал выглядеть значительно злее и серьезнее. А вот теперь шутки кончены. Он резко увеличился до практически 3,5 метров, после чего одним рывком рванул в мою сторону. Монстр ударил по моему мерцающему барьеру, который покрылся трещинами после первой атаки. Чудовище стало наносить десятки молниеносных ударов, от которых моя защита трещала с каждой секундой, отчего я постепенно прижимался к стене. Любопытно, что монстр не использовал псайкерство, атакуя меня только физически. Да и повторять свои слова силы он больше не решался, словно хотел разорвать меня на куски исключительно голыми руками. Фатальная ошибка. Уверен, у него бы получилось расправиться со мной секунд через 10 и разорвать на кусочки, однако у меня был план, как можно расправиться даже с этой бессмертной тварью. За несколько секунд до того, как защита пала, я одной силой мысли оттолкнул серого гуманоида в сторону, после чего, максимально ускорив себя биокинезом, рванул в сторону. «Нет, нет, нет, ты от меня не уйдешь».